122. Матерь Агни-йоги. Родной мой, и мы будем усиливать связь с нашим ритмом. Важно понять, что при наличии утвержденного ритма явление ему подлежащее будет все время увеличиваться в своей силе. Потому можно быть совершенно спокойным за будущее, то есть за то, что раз начало чему-то было положено, оно будет развиваться и крепнуть, если ритм соблюден. Можно отложить в сторону все мысли о неуверенности и успехе. Буду становиться все ближе и ближе по мере повторных попыток. И уже не попытки, но действительное общение утвердится. Родной мой, осуждения надо оставить. В них нет ничего созидательного. Они абсолютно не полезны. Знать лики друзей без масок не всегда приятно, но знать совсем не значит осуждать. Учись уметь знать и познавать без осуждения. Это тоже свойство архата. Во всем, во всех мелочах жизни утверждает архат высшие качества духа. Помните слова «Архат — не дальняя сказка». Вот хочу, чтобы сказка стала явью. Приложи усилия к тому, чтобы стать сыном, достойным своего великого отца, чтобы я могла гордиться тобою. Гордость духа в себе утверди, но не так, как утверждают гордость люди, но как утверждает архат. Гордость духа и достоинство духа — явления нераздельные. Сыном себя ощутив, удержись духом на высоте и помни завет о героях. Почему бы не пройти жизнь героями всем, кто следует за владыкой?